Ну, ладно, не сердитесь на меня. На справедливое слово грех обижаться. Самый страшный грех. Я вам от души говорю. А пока прощайте, еще увидимся. Мотасариф Хамид-бей, порядком отставший от процессии, был весьма огорчен. Губернатор встретил его плохо. Его совет — сесть в экипаж и вернуться в город, чтобы не утомлять себя понапрасну, был откровенной насмешкой. Значит, хочет отделаться от него, подорвать авторитет старого мотасарифа в народе. Высокопоставленное лицо — не какая-нибудь мелкая сошка. Вышла встречать его, желая засвидетельствовать почтение, а он заставил в хвосте плестись. Как можно такую пилюлю проглотить? Впрочем, проглотишь и не подавишься. Деваться все равно некуда. Но он не остался в долгу. Не стал догонять губернатора, а тихо, мирно, в развалочку пошел себе сзади, в 200-300 шагах, словно на вечерней прогулке. Разве этого недостаточно? Вполне достаточно. Будь губернатор человеком, он бы понял. Но как только процессия стала подходить к центру города, и народу на улицах прибавилось, Хамид-бей начал вдруг нервничать. За все время пребывания в Сарапанаре он только раз или два выезжал из дому, и кроме нескольких официальных лиц ни с кем не виделся. Поэтому его, надо думать, никто и в лицо-то не знает. А если и найдутся такие, что знают, вряд ли придадут большое значение тому, что губернатор шагает впереди огромной процессии, а он идет себе так, сам по себе, немного сзади. Но сколько Хамид-бей не подбадривал, не успокаивал себя. Ему уже казалось, что все смотрят только на него и ехидно посмеиваются в усы. И он в раздражении заворчал. Нет, дольше этого терпеть нельзя. Этого грубияна пора проучить. Надо свернуть в первый попавшийся переулок, догнать их и занять свое место во главе процессии. На оскорбления отвечают оскорблением. У нас тоже есть самолюбие. Твердо решив осуществить задуманное, Хамид-бей сделал уже несколько шагов по незнакомому переулку, как вдруг ему представилось, будто губернатор спрашивает. — А где у нас Мотасариф-бей? Неужто ушел? Вот и отлично. И его охватил такой ужас, что он кинулся со всех ног за удаляющейся процессией. Как ни странно, но в своих предчувствиях Хамид-бей оказался чуть ли не сновидцем. Процессия остановилась около старого водоема, и губернатор попробовал прочесть стихи, выбитые на каменной плите. Убедившись, что ни он сам, никто другой из его окружения не могут разобрать замысловатого текста, он спросил, — А где у нас Мотасариф-бей? Уж ему-то, наверное, под силу эта загадка. Тут Хамид-бей увидел, как вся толпа повернулась в его сторону, и губернатор машет ему рукой. Он прибавил шагу, а несколько человек, отделившись от толпы, побежали к нему навстречу. Губернатор встретил его словами. — Мы здесь убедились, Мотасариф-бей, что наши познания в старинной письменности до смешного ничтожны. Одна надежда на вас. Вы среди нас самый ученый. Без вашей помощи нам этих стихов не прочесть. Кровь бросилась в лицо Хамид-бею, однако хватило ее только на то, чтобы окрасить нежным румянцем скулы